Глава 8. Мария подъехала к нам и недовольно фыркнула. Конь тоже фыркнул. «Дескать, и я расстроен не меньше хозяйки». «Удрал», — сообщила Мария. Я его почти поймала, но жандармы вспугнули в последний момент. «Откуда в лесу жандармы?» — слегка удивленно спросил Крутов. «Так фронт-то уже почти рядом», — напомнила Мария. «Вот, ловят какого-то дезертира. Этот хлыщ, говорят, сбежал не только с оружием, но и с какими-то важными документами. Теперь все на ушах». Крутов хмыкнул и подбросил в костер еще одну полежку. «Странно, что они на стрельбу не подтянулись», — заметил он. «Они хотели», — ответила Мария. «Я им сказала, что вы сами справились». «Надеюсь, вы не ошиблись», — ворчливо заявил Наваш. В его голосе так и сквозило. «Нет, вы точно ошиблись», но вслух он лишь проворчал. «Ну а теперь-то мы можем убраться отсюда?» Крутов вопросительно глянул на меня. Я еще раз окинул прогалину взглядом. Негоже, конечно, законопослушным гражданам оставлять место преступления до приезда полиции, но интересы дела требовали именно этого. Да и само по себе вмешательство полиции им противоречило, а в нашем деле надо уметь расставлять приоритеты. Причем быстро. Бывало, замешкаешься буквально на минуту, а они уже расставились сами. Как, например, в этот раз. Не успели мы сняться с места, как в лесу загремели выстрелы. «Движутся в нашу сторону», — спокойно сообщил Крутов. «В лес», — скомандовал я и быстро спросил у Крутова, где ружье того бандита. Оглядываясь назад, я сам толком не уверен, зачем оно мне тогда понадобилось. Разве что увеличить нашу огневую мощь, хотя пока стреляли не по нам, и логично было бы предположить, что это жандармы гоняли своего дезертира. Однако в тот момент я думал только о том, что второй раз я никому своего подопечного не отдам. «Надоели!» «Ружье рядом с трупом», — отозвался Крутов, махнув рукой в том направлении, откуда мы пришли. Он все еще был у костра, хотя и успел подняться на ноги. Мария тотчас развернула коня, и тот ломанулся прямо через заросли. Наваш метнулся следом, хотя вряд ли за оружием. Я рванул следом и, поймав его за плечо, толкнул за первое же попавшееся дерево. Оно выглядело достаточно толстым, чтобы укрыть от пуль. Но черт побери, не от снарядов же. На прогалине грянул взрыв. Воздушная волна толкнула меня в спину. С ног не сбило, но только потому, что я успел схватиться за ветку. От костра осталась одна воронка. «Да чтоб тебя!» — прошептал я. Секундой спустя из зарослей на противоположной стороне вылетел серый конь. В седле сидел рыжий здоровяк в военной форме. Точнее, он не столько сидел, сколько болтался из стороны в сторону. Следом выскочили еще двое верховых в синих мундирах. Они на ходу полили из карабинов в здоровяка. На мой взгляд, больше пугали его скакуна, но моего мнения, понятное дело, никто не спросил. Серый конь лихо перемахнул через воронку. Здоровяк кувырнулся с него на землю. Серый конь умчался дальше, проскакав мимо нас. Верховые в мундирах осадили коней и соскочили на землю рядом со здоровяком. «Готов!» — крикнул один. Второй тотчас принялся обшаривать карманы покойного. Решив, что это упомянутые Марией жандармы, я решил вступить в переговоры. Стоило мне выйти из зарослей, как первый из них тотчас наставил на меня карабин. Но его можно было понять, я на всякий случай держал револьвер наготове. «Жандармерия!» — строго сказал тот, что нацелил на меня карабин. Его товарищ при этом продолжал обшаривать труп все с той же прытью и, замечу, профессионализмом. «Да и я сыщик», — отозвался я. «Но тут в округе бандиты орудуют, так что извините за осторожность». «Извиняя», — сказал жандарм. Его товарищ чуть опустил карабин. Я убрал револьвер и подошел к ним, оглядываясь по сторонам. Мы обменялись документами, как послы, верительными грамотами. У обоих не возникло никаких сомнений. «А что это здесь бабахнуло?» — спросил жандарм. «Сам хотел бы знать», — отозвался я. Рядом мой товарищ сидел. «Куда его унесло?» Жандарм пожал плечами, потом указал карабином на груду тряпья на траве в стороне. Я быстро подошел. К счастью, это был покойный бандит. А ведь он лежал совсем не рядом с костром, и то улетел чуть ли не до опушки. Его импровизированный саван превратился в драные и местами подгоревшие лохмотья. Из лесу выехала Мария. Она вела в поводу серого коня. «Ваша потеря?» — спросила она. «Нет, но давайте его сюда», — тотчас сказал первый жандарм. Его товарищ уже нашел, что искал, в карманах здоровяка, но они не поленились снять седло и тщательно обшарить его. «Не знаю, нашли ли еще что-нибудь. Я искал Крутого». Из леса показались еще жандармы. Первый жандарм тотчас отрядил пяток человек мне в помощь. Как пояснил он, все-таки человек пропал. К сожалению, никаких следов мы так и не нашли. «Боюсь, вашего друга разорвало в клочья», с сожалением сказал мне жандарм. «Вон воронка какая. Это же откуда такая бомба прилетела?» «Подозреваю, что кто-то хотел взорвать банду», мрачно произнес я. А он неосторожно подвернулся. «Взорвать?» – переспросила Мария. «Чем?» «Бомбой в дровах», – сказал я. «Они тут недавно, и мы не слышали, чтобы валили лес, а у них целая вязанка дров. Наверняка купили по дороге, и им подсунули полено с сюрпризом. А Крутов его кинул в костер». «Да, не повезло», – отозвался жандарм. После чего они развели руками и умчались по своим делам, оставив одного из своих с наказом охранять труп здоровяка. А заодно и мертвых бандитов, раз уж они подозрительно рядом с дезертиром ошивались. Последнего они уже повысили до статуса германского шпиона. Я с такой оказией спихнул им все дело, составив подробный рапорт о том, что тут произошло и кого я подозреваю в организации всего этого безобразия. У меня таковым значился Гуров. Правда, бездоказательно, но жандармам мои выводы все равно оказались неинтересны, и в рапорт я их включил исключительно для полноты картины. Хотя, по правде говоря, даже так картина была не совсем полной. Опять же, в интересах дела. Да и лишнее это для жандармов. А мне надо было знать. Мы остались втроем и побрели обратно к дороге. Мария ехала верхом, мы с моим подопечным топали рядом. Оба уже устали переставлять ноги, но куда деваться-то? «А скажите-ка, пан Наваш», — произнес я. «Как так получилось, что бандиты столь легко нашли нас в Ломже?» Он слегка вздрогнул, после чего быстро произнес. «Не знаю. Они об этом не говорили. Вот как?» «И почему они, люди в целом небогатые и экономные, всякий раз пытались вас ограбить с таким шумом и стрельбой, тоже не знаете? А ведь патроны-то штука не дешевая». Наваш помотал головой. Мария посмотрена на нас с интересом. «И как так получилось, что меня ударили сзади по голове в тот момент, когда сзади были только вы?» — спросил я. «Никто другой просто не успел бы подбежать». «А-а». Толком ответить он не успел. Да я, по правде говоря, и не собирался этого ждать. Вопросы у меня, как и у Наваша, были риторические. «Там ведь целая улица свидетелей», — спокойным тоном продолжал я. «Думаю, когда мы вернемся в Ломжу и опросим с полицией всех свидетелей, то найдем подтверждение этой моей теории. А я ведь предупреждала, что он может попробовать провернуть трюк с фиктивным ограблением», — сказала Мария. Я кивнул. Наваш чуть было не рванул прочь, но я был готов к такому повороту и вовремя поймал его за шиворот. «Спокойно, пан», — сказал я. «Я-то вас убивать не собираюсь. Скажу больше, я даже не слишком на вас зол. В конце концов, благодаря таким хитрецам, как вы, у меня есть стабильная работа и хорошая зарплата, и все бы ничего. Да только вы со своим хитрым планом умудрились нарваться на сумасшедшего, которому позарез нужны эти фигурки, и позарез тут не фигура речи. Он подстроит по убийству на каждую». «Так разве не уже?» — осторожно спросил Наваш. «Черные, возможно, уже», — сказал я. «Хотя Крутов не похож на бандита, а пешки все-таки однотипные. Но вы ведь сами сказали, что кроме них есть еще белая фигурка». «Но у меня ее нет», — на весь лес возопил Наваш. Мария поморщилась. «Не кричите», — сказал я. «Ну, может, этот Гуров услышит», — уже тише ответил Наваш. «Даже если услышит, не поверит», — сказал я. «А вот я вам не враг, и все, что мне нужно, это доставить вас с коллекцией к месту назначения. Желательно, живым. Иначе потом придется искать ваших наследников, а это потеря времени, и мое руководство такое точно не одобрит. Таким образом, ваше выживание в моих интересах, но не в интересах Гурова». Ему нужна эта фигурка и окровавленный труп под нее. Перед трупом я технично выдержал драматическую микропаузу. Поэтому уже в ваших интересах сотрудничать со мной, а не с ним. И давайте начнем прямо сейчас. Наваш грустно кивнул. Дескать, куда мне бедному деваться? А то, что я вас слегка стукнул. Осторожно спросил он. Это у него называется слегка. Впрочем, в сравнении с моими похождениями в Варне, действительно ерунда. Пустяки, сказал я. Дело житейское. Мария только головой покачала. Итак, пан Наваш, такой у меня к вам вопрос, сказал я. Чья была все-таки идея с липовым ограблением? Ваша или Гурова? Клянусь вам, пан сыщик, не знаю я никакого Гурова, тотчас заверил меня Наваш. Стал бы я связываться с сумасшедшим. Ну да, был какой-то русский пан. Он предложил продать ему эти черные фигурки. Только их. По 1000 русских рублей давал за каждую. Я бы и не прочь, да дядюшка мой вмешался. Все-таки фамильные вещи. А жить нам на что, спрошу я вас. Любит же он позадавать вопросы, на которые у меня нет ответов. Как выглядел этот русский пан? Спросил я. Точность в описаниях, прямо скажем, не его конек, но в целом после пары уточняющих вопросов я решил, что этот русский пан вполне мог быть Гуровым. Мария так и вовсе в этом сразу уверилась. «Хорошо», — произнес я. И что было дальше? Поругались они, со вздохом сообщил Наваш. Дядюшка его даже из дому выгнал. Вот тогда этот пан и предложил мне план. Я получаю деньги, а его люди как бы ограбят нас. Потом он вернет мне всю коллекцию, за вычетом фигурок, а если я ее еще и застрахую, то смогу получить еще денег сверху. Я согласился, но застраховать не успел. Думал на неделе съездить, а тут немцы нагрянули. Ну и к нам пришли тем же днем. От того пана или нет, даже не знаю. Может, конкуренты какие выискались. Никаких знаков, что они от русского пана, они не подавали, да и эти. Тут он мотнул головой назад, явно подразумевая покойных бандитов. Ничего про немцев не знали. Но деньги-то вы от русского пана получили? Спросил я. Наваш опасливо глянул на меня и замотал головой. Было видно, что врет. Ну да и леший с ним конкретно по этому пункту. Итак, 3 пешки и 3 мертвых бандита. Правда, в Варшаве я подстрелил одного до того, как он добрался до фигурок, но если Гуров их уже оплатил, то владелец, он, а не Наваш, и бандиты, как представители владельца, вполне вписывались в безумную схему из легенды. А эти бандиты сказали, что они от русского пана? Спросил я. Ага, грустно отозвался Наваш. Но могли и соврать. На такое мы с ними не договаривались. Нашел кому довериться, произнесла Мария с отчетливой интонацией: «Боже, какой дурак». Наваш считал интонацию и нахохлился. Впрочем, как говорится, да кто бы говорил. Гуров ведь и ее сумел обвести вокруг пальца. Ну что же, произнес я. Остальное мне ясно. Финалом ограбления при любом раскладе должна была стать бомба в полене. 3 мертвых бандита за черные фигурки, и, возможно, вы, пан Наваш, за белую. А Гуров или его очередной подручный приходит и снимает весь урожай. Мария огляделась по сторонам. Я тоже на ходу поглядывал, уже шея ныла, но пока ни Гурова, ни его подручных не наблюдалось. «Как я?» Снова вскинулся Наваш. «Да говорю же вам, нет у меня этой бесовой фигурки». «Да я вам верю», — отозвался я. «Но вам не меня убеждать надо, а человека, которому позарез нужна эта фигурка на фоне окровавленного трупа владельца. А владельцем он, как я понимаю, считает вас». Наваш шумно выдохнул, одновременно выдав длинную тираду по-польски. Я разобрал только знакомое слово «курва». К Гурову вполне применимо. «А вы не думаете, что этим подручным мог быть Крутов?» спросила Мария. Я подумал и помотал головой. «Он бы знал про бомбу», сказал я. «Или хотя бы догадывался, что там какой-то сюрприз. Человек-то не глупый». «Нет, Крутов наверняка появился не случайно, но боюсь, что подлинную роль мы уже не узнаем. Там, может, этот, как его, Гуров, и засчитает его за белую фигурку», робко предложил Наваш. «Ну, раз его разорвало бомбой, так ему-то уже все равно, а мне еще жить надо. Вам, пан Наваш, — строго сказал я. «Надо как можно быстрее передать всю коллекцию в музей, как вы и собирались. Только тогда вы перестанете быть интересны Гурову в качестве жертвы». «Да-да, пускай музейщики с ним разбираются», — тотчас согласился Наваш. «Давайте скорее покончим с этим». Скорее, впрочем, не получилось. До Белостока мы добрались уже ближе к вечеру, уставшие как черти и промокшие. Зарядил дождь. Вместо отдыха пришлось еще пообщаться с местной полицией. В изложении жандармов дело выглядело так. Крутов застрелил одного бандита, а потом сам погиб, подорвавшись вместе со вторым на бомбе. В интересах дела, и чтобы не ссориться с жандармерией, что было в интересах уже всего агентства, я подтвердил их версию. Полицию объяснение устроило, однако пока они неспешно оформляли бумаги, поезд на Вильну уже ушел, а следующий должен был быть только завтра утром. Мы взяли билеты, а ночь провели в местной гостинице. Там я всю ночь ожидал появления Гурова или его людей. Никто так и не появился. Только зря не выспался.